если будет пасмурно, я открою зонтик и одену валенки, если снег пойдет, подведу ресницы я и подкрашу ротик. Может быть, сегодня в жизни повезет. Горе и беда. Чертям.